Глава 14, заключающая дальнейшие подробности о пребывании Оливера у мистера Бранлоу, а также замечательное пророчество, которое некий мистер Гримуик изрек касательно Оливера, когда тот отправился исполнять поручение. Оливер быстро пришел в себя после обморока, вызванного внезапным восклицанием мистера Браунлоу, а старый джентльмен и миссис Бедуин в дальнейшем старательно избегали упоминать о портрете. Разговор не имел ни малейшего отношения ни к прошлой жизни Оливера, ни к его видам на будущее, и касался лишь предметов, которые могли позабавить его, но не взволновать. Оливер был все еще слишком слаб, чтобы вставать к завтраку, но на следующий день, спустившись в комнату экономки, он первым делом бросил нетерпеливый взгляд на стену в надежде снова увидеть лицо прекрасной леди. Однако его ожидания были обмануты. Портрет убрали. А куда девался портрет этой леди? Не беспокойся, мой мальчик. Его унесли. Вижу, что унесли. Но зачем? Так распорядился мистер Браунлоу. Нам показалось, что он тревожит тебя. Право же, нет. Он меня не беспокоил, сударыня. Мне приятно было смотреть на него. Я его очень полюбил. Ну-ну, постарайся как можно скорее поправиться. И тогда портрет будет повешен на прежнее место. Это я тебе обещаю. А теперь поговорим о чем-нибудь другом. Вот и все сведения, какие мог получить в то время Оливер о портрете. Однажды вечером, примерно через неделю после истории с портретом, когда Оливер разговаривал с миссис Бедуин, мистер Браунлоу прислал сказать, что хотел бы видеть Оливера Твиста у себя в кабинете и потолковать с ним немного, если он хорошо себя чувствует. Господи, спаси и помилуй нас. Вымой руки, дитя мое, и дай-ка я хорошенько приглажу тебе волосы. Ободренный этими словами, Оливер постучал в дверь кабинета. Когда мистер Браунлоу предложил ему войти, он очутился в маленькой комнатке, заполненной книгами, с окном, выходившим в красивый садик. К окну были придвинут стол, за которым сидел и читал мистер Браунлоу. При виде Оливера он отложил в сторону книгу и предложил ему подойти к столу и сесть. Оливер повиновался, удивляясь, где можно найти людей, которые бы читали такое множество книг. Казалось, написанных для того, чтобы сделать человечество более разумным. До сей поры это является загадкой и для людей более искушенных, чем Оливер Твист. «Много книг, не правда ли, мой мальчик?» — спросил мистер Браунлоу, заметив, с каким любопытством Оливер посматривал на книжные полки, поднимавшиеся от пола до потолка. «Очень много, сэр. Столько я никогда не видел». «Ты их прочтешь, если будешь вести себя хорошо», — ласково сказал старый джентльмен. «И тебе это понравится больше, чем рассматривать переплеты. Скажи, дружок, тебе хотелось бы вырасти умным и писать самому книги?» «Мне кажется, что гораздо лучше продавать книги». «Ха-ха-ха! Так ты не хотел бы писать книги?» — спросил старый джентльмен. Оливер немножко подумал, а потом сообщил, что, пожалуй, гораздо лучше продавать книги. В ответ на это старый джентльмен от души рассмеялся и объявил, что он неплохо сказал. Оливер обрадовался, хотя понятия не имел о том, что тут хорошего. «Прекрасно, прекрасно», — сказал старый джентльмен, перестав смеяться. «Не бойся. Мы из тебя не сделаем писателя, раз есть возможность научиться какому-нибудь честному ремеслу. Ну, стать, например, каменщиком». «Благодарю вас, сэр». Услыхав его серьезный ответ, старый джентльмен снова расхохотался. и сказал что-то о странностях инстинкта. Но Оливер не понял и не обратил на это внимания. «А теперь, мой мальчик, я буду говорить с тобой совершенно откровенно, потому что я уверен, ты можешь понять меня не хуже, чем многие другие старше тебя». «Прошу вас, сэр, не говорите мне, что вы хотите меня прогнать. Не выбрасывайте меня за дверь, чтобы я снова бродил по улицам. Позвольте мне остаться здесь и быть вашим слугой. Не отсылайте меня назад в то ужасное место, откуда я пришел. Пожалейте бедного мальчика, сэр». «Милое мое дитя», — сказал старый джентльмен, растроганный, неожиданной и горячей мольбой Оливера, «тебе незачем бояться, что я тебя когда-нибудь покину, если ты сам не дашь повода». «Никогда, никогда этого не случится, сэр». «Надеюсь», — ответил старый джентльмен. «Мне приходилось быть обманутой теми, кому я старался помочь. Но я весьма расположен верить тебе. И мне самому непонятно, почему я тобой так интересуюсь». Так как старый джентльмен говорил тихо, обращаясь скорее к самому себе, чем к своему собеседнику, а затем умолк, то и Оливер не нарушал молчание. «Я заговорил об этом только потому, что сердце у тебя молодое, и ты, узнав о моих горестях и страданиях, постараешься, быть может, не доставлять мне еще новых огорчений. По твоим словам, ты сирота, и у тебя нет ни единого друга. Сведения, какие мне удалось получить, подтверждают эти слова. Расскажи мне все о себе. Откуда ты пришел? Кто тебя воспитывал? И как ты попал в ту компанию, в какой я тебя нашел? Говори правду. И пока я жив, у тебя всегда будет друг». В течение нескольких минут всхлипывания мешали Оливеру говорить. Когда же он собрался рассказать о том, как его воспитывали на ферме, и как мистер Бамбл отвел его в работный дом, раздался отрывистый, нетерпеливый двойной удар в парадную дверь. И служанка, взбежав по лестнице, доложила о приходе мистера Гримуинга. Мистер Брамлоу улыбнулся и, обратившись к Оливеру, пояснил, что мистер Гримуик – старый его друг, и пусть Оливер не обращает внимания на его несколько грубоватые манеры, ибо в сущности он достойнейший человек. «Не уйти вниз, сэр». «Нет», – ответил мистер Брамлоу, – «я бы хотел, чтобы ты остался». В эту минуту в комнату вошел, опираясь на толстую трость, дородный старый джентльмен, слегка прихрамывающий на одну ногу. Он остановился, едва успев войти в комнату, и, держа в вытянутой руке кусочек апельсиновой корки, воскликнул ворчливым, недовольным голосом. «Вы только посмотрите, видите? Не странная ли и не удивительная ли эта вещь? Стоит мне зайти кому-нибудь в дом, как я нахожу на лестнице вот такого помощника бедных врачей. Вы понимаете, некогда я охромел из-за апельсиновой корки. И знаю, что в конце концов апельсиновая корка послужит причиной моей смерти. А если это неверно, то я готов съесть свою собственную голову, сэр». «Погодите, это что такое?» — добавил он, взглянув на Оливера и отступив шага на два. «Это юный Оливер Твист, о котором мы говорили», — сказал мистер Браунлоу. Оливер поклонился. «Надеюсь, вы не хотите сказать, что это тот самый мальчик, у которого была горячка?» — попятившись, сказал мистер Гримуик. «Да, это верно. Это именно тот самый мальчик. Положите свою шляпу и побеседуйте с моим юным другом». «Надеюсь, он не швыряет на дорогу апельсиновые корки». «Полагаю, что нет. Хотя бы по той причине, что он не ел в своей жизни апельсин. Этот мальчик сирота. и мы должны отнестись к этому благосклонно. Я ко всем проявляю сочувствие. Вот вчера, например, вечером, молодая женщина поскользнулась, наступив на корку, и упала у решетки моего сада. Мистер Греймуик, не выпуская из рук трости, сел и, раскрыв лорнет, висевший на широкой черной ленте, устремил взор на Оливера, который, видя, что является объектом наблюдения, покраснел и снова поклонился. Так значит, это тот самый мальчик?» «Да-да, тот самый». «Как ты себя чувствуешь, дружок?» «Гораздо лучше. Благодарю вас, сэр». Мистер Браунлоу, как будто опасаясь, что его чудаковатый друг вот-вот скажет что-нибудь неприятное, попросил Оливера пойти вниз и передать миссис Бедуин просьбу распорядиться о чае. Мальчик с радостью поминовался, так как ему не особенно понравились манеры гостя. «Хорошенький мальчик, не правда ли?» — спросил мистер Браунлоу. «Не знаю», — брюзгливо отозвался мистер Гримуик. «Для меня все мальчишки — озорники. Не вижу никакой разницы между ними. Я знаю только два сорта мальчишек. Мальчишки мучнистые и мальчишки мясистые». «Каким же, по вашему мнению, относится Оливер?» «К мучнистым. У одного моего приятеля мясистый мальчишка. Ха, они его называют прекрасным мальчуганом. Вы представляете? Круглая голова, красные щеки, блестящие глаза. Ужасный мальчишка. Вы понимаете, туловище, руки и ноги у него такие, что его синий костюм вот-вот лопнет по швам. Голос, как у лоцмана, а аппетит волчий. Я его знаю, маленький негодяй». «Ну, полно», — сказал мистер Браунлоу. «Это отнюдь не отличительные признаки юного Оливера Твиста. Стало быть, он не может возбуждать ваш гнев». «Согласен, не отличительные», — заметил мистер Гримуик. «Однако у него могут быть еще похуже». Тут мистер Браунлоу нетерпеливо кашлянул, что, по-видимому, доставило величайшее удовольствие мистеру Гримуигу. «Да-да, уверяю вас, у него могут быть и похуже», — повторил мистер Гримуик. «Вы неисправимый, старый ворчун. А вы, мой друг, весьма легкомыслимый. Кстати, откуда он взялся? Кто он такой? И что он такой вообще? Подумаешь, у него была горячка. Ну и что? Горячка не является особой привилегией порядочных людей, не так ли? Дурные люди тоже болеют иной раз горячкой, не правда ли? Я знал одного человека, которого повесили на Ямайке за то, что он убил своего хозяина. Он 6 раз болел горячкой, однако на этом основании он не был помилован. Дело в том, что в самых тайниках души мистера Гримуик был весьма расположен признать наружность и манеры Оливера в высшей степени привлекательными. Однако у него была неудержимая потребность противоречить, обострившиеся в тот день благодаря найденной им апельсиновой корке. Решив про себя, что ни один человек не заставит его признать мальчика красивым или некрасивым, он сразу стал возражать своему другу. Когда мистер Браунлоу заявил, что ни на один из этих вопросов он пока не может дать удовлетворительного ответа, так как откладывает расследование, касающееся прошлой жизни Оливера, до той поры, пока мальчик не окрепнет, мистер Гримуик злорадно усмехнулся. «Это еще раз доказывает мою правоту. Вы поступаете слишком опрометчиво, приютив его у себя». С насмешливой улыбкой он спросил, имеет ли экономка обыкновение проверять на ночь столовое серебро. И если она в одно прекрасное утро не обнаружит пропажи 1-2 столовых ложек, то он готов, и так далее. Зная странности своего друга, мистер Браунлоу, хотя он и сам был вспыльчивым джентльменом, выслушал все это очень добродушно. За чаем все шло очень мирно, так как мистер Гримуик за чаем милостиво соизволил выразить полное свое одобрение булочкам, и Оливер принимавший участие к чаепитии, уже не так смущался присутствии сердитого старого джентльмена. «А когда же вам предстоит услышать полный, так сказать, правдивый и подробный отчет о жизни и приключениях Оливера Твиста?» — спросил Гримуик мистера Браунлоу по окончании трапезы. И, заведя об этом речь, искоса взглянул на Оливера. «Завтра утром», — ответил мистер Браунлоу. «Но я хотел бы в это время остаться с мальчиком наедине. Оливер, ты придешь ко мне, дорогой мой, завтра в 10:00 утра». «Благодарю вас, сэр». «Вот что я вам скажу», — шепнулся джентльмен мистеру Браунлоу. «Понимаете, завтра утром он к вам не придет. Я видел, как он смутился. Поверьте, он вас обманывает, мой добрый, наивный друг». «А я готов поклясться, что он не обманывает», — жаром воскликнул мистер Браунлоу. «Ну, если он вас не обманывает, — сказал мистер Гримуик, — то я готов съесть свою собственную голову». И трость его стукнула об пол. «Я ручаюсь своей жизнью, что этот мальчик не лжет, а я своей головой за то, что он лжет», — ответствовал мистер Гримуик. «Увидим», — сказал мистер Браунлоу, сдерживая нарастающий гнев. «Совершенно верно», — отозвался мистер Гримуик с раздражающей улыбкой. «Посмотрим». Судьбе угодно было, чтобы в эту минуту миссис Бедуин принесла небольшую пачку книг, купленных утром мистером Браунлоу у того самого владельца книжного ларька, который уже появлялся в этом повествовании. Положив их на стол, она хотела выйти из комнаты. «Задержите посыльного мальчика, миссис Бедуин. Я хочу кое-что отослать с ним обратно. Это дело важное. Торговец с книгами человек бедный. А за книги не уплачено. И потом несколько книг нужно отнести назад». Парадная дверь была открыта. Оливер бросился в одну сторону, служанка в другую, а миссис Бедуин стояла на пороге и пронзительным голосом звала посланца. Но никакого мальчика не было видно. Оливер и служанка вернулись, запыхавшись, и доложили, что того и след простыл. «Ах, какая досада!» — воскликнул мистер Браунлоу. «А мне бы хотелось отослать сегодня вечером эти книги». «А вы отошлите их с Оливером?» С иронической улыбкой сказал мистер Гримуик. «Он, несомненно, доставит их в полной сохранности». «Пожалуйста, позвольте мне отнести книги. Я буду бежать всю дорогу, сэр, и вскоре вернусь». «Да, пожалуй, я так и сделаю». Впрочем, чуть погодя, старый джентльмен хотел было сказать, что ни в коем случае не пустит Оливера. Но злорадное покашливание мистера Гримуига заставило его принять другое решение. Быстрым исполнением поручения Оливер докажет мистеру Гримуигу несправедливость его подозрений, хотя бы по этому пункту, и докажет немедленно. «Ну хорошо, ты пойдешь, мой милый», — сказал старый джентльмен. «Книги лежат на стуле у моего стола. Принеси их». Радуясь случаю быть полезным, Оливер быстро схватил книги под мышку и шапкой в руке ждал, что ему будет поручено передать. «Ты ему передашь», — продолжал мистер Браунлоу, пристально глядя на Гримуига. «Ты передашь, что принес эти книги обратно, и уплатишь 4 фунта 10 шиллингов, которые я ему должен. Вот билет в 5 фунтов. Стало быть, ты принесешь мне сдачи 10 шиллингов». «И 10 минут не пройдет, как я уже вернусь, сэр». Спрятав банковый билет в карман куртки, застегивавшийся на пуговицу, и старательно придерживая книги под мышкой, Оливер отвесил учтивый поклон и вышел из комнаты. Миссис Бедуин проводила его до парадной двери, дала многочисленные указания, как пройти кратчайшим путем. «Почему-то мне трудно отпускать его от себя». Как раз в эту минуту Оливер весело оглянулся и кивнул ей, прежде чем свернуть за угол. Старая леди с улыбкой ответила на его приветствие и, заперев дверь, пошла к себе в комнату. Ну вот посмотрим. Он вернется не позже, чем через 20 минут, сказал мистер Браунлоу, вынимая часы и кладя их на стол. К тому времени уже стемнеет. «У-ху-ху-ху! Так вы всерьез думаете, что он вернется?» — осведомился мистер Гримуик. «А вы, конечно, этого не думаете», — с улыбкой спросил мистер Браунлоу. В тот момент дух противоречия целиком овладел мистером Гримуигом, а самоуверенная улыбка друга еще сильнее его подстрекнула. «Не думаю», — сказал он, ударив кулаком по столу. «Ну, подумайте сами, мой друг. На мальчишке новый костюм, под мышкой пачка дорогих книг, а в кармане билет в 5 фунтов. Я уверен, он пойдет к своим приятелям-ворам и посмеется над вами. Если этот мальчишка когда-нибудь вернется сюда, сэр, я готов съесть свою голову». С этими словами он придвинул стул к столу. Два друга сидели в молчаливом ожидании, а между ними лежали часы. Сумерки сгустились так, что едва можно было разглядеть цифры на циферблате. Но два старых джентльмена по-прежнему сидели молча, а между ними лежали часы.